Откладывание дел на потом. «Дело, кто любит откладывать, с бедами борется вечно». Гесиод. Биохимическая причина откладывания дел на потом обычно не является основной, а лишь дополняет психологическую составляющую. Чаще всего привычка избегать трудностей, откладывая их на потом, формируется с детства под влиянием родительского воспитания. Когда ребенок пытается что-то сделать самостоятельно, допускает ошибку и получает жесткую критику родителя, то он воспринимает это как отторжение и испытывает боль. Формируется ассоциация: «Чтобы на меня не срывались, не нужно ничего делать, ведь я все порчу и делаю все не так». Таким образом, ребенок учится тому, чтобы избегать дел, и те, кого мы называем лентяями, научились этому лучше всех. Сформированная установка постоянно будет напоминать о себе. Каждый раз, сталкиваясь с очередным делом, человек будет испытывать страдания. При таких условиях бездействие дает ощущение безопасности и покоя, тогда как действие вызывает сильный стресс, где все его оставят в покое, где не будет борьбы и хлопот. Чем дольше человек пребывает в этом уютном мирке, тем больше он становится инфантильным, появляются чувства вины и сожаления о напрасно потраченном времени, которые усиливают страх смерти. При избегании перестает накапливаться опыт доведения дел до конца. Проблемы не решаются, а скапливаются, образуя психологическое давление, которое негативно воздействует на самооценку. Человек начинает бояться всего нового, возможно, самооценку, подрывает веру в собственные силы и приводит к полному оцепенению. Чтобы разорвать порочный круг, необходимо изменить подход. Первое. Никакой самокритики. Второе. Найти, что именно дает дофаминовый всплеск. Третье. Сократить до минимума деятельность, которая дает дофаминовый всплеск. Четвертое. Выбрать приоритетную цель. Пятое. Разбить на маленькие шаги. Шестое. Ежедневно выполнять маленькие шаги. Седьмое. Фиксировать результат. Восьмое. Хвалить себя за маленькие шаги.